Гидеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гидеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим», и разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых сергах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжи, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадианских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гидеон эфод и положил его в своем городе в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гидеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гидеона. И пошел Иеровоал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гидеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гидеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гидеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Ферифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иеровоалову и Гидеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю.